После первых восторгов, когда она насладилась счастьем видеть Жульена, в ней вдруг проснулось сильное любопытство. Она рассматривала своего возлюбленного, находя его значительно выше того, каким она его себе воображала. Ей казалось, что воскрес Бонифас де ля Моль, но в еще более героическом виде. Матильда повидала с лучшими местными адвокатами, которых обидела, слишком прямо предложив им деньги, но в конце концов они их приняли. Она быстро сообразила, что в Бизансоне все значительное и сомнительное зависит от аббата Фрилера. Сначала она встретила непреодолимое препятствие, чтобы добраться до всемогущего члена конгрегации под сомнительным именем госпожи Мишле. Но скоро весь город знал о красоте молодой модистки, безумно влюбленной и приехавшей из Парижа в Бизансон ради того, чтобы утешать молодого аббата Жульена Сорель. Матильда сновала по улицам Бизансона пешком, без провожатых. Она надеялась, что ее никто не узнает. Во всяком случае, она считала небесполезным для своего дела произвести впечатление на население. В своем ослеплении она мечтала даже о том, чтобы устроить восстание и подбить толпу, спасти Жульена, когда его поведут на казнь. Мадемуазель де ля Моль воображала, что она одета очень просто, как подобает огорченной женщине, но ее туалет обращал на себя общее внимание. Она уже сделалась в Бизансоне предметом всеобщего внимания, когда после целой недели домогательств она получила, наконец, аудиенцию у господина де Фрилера. Как невелико было ее мужество! Но с мыслью о влиятельном члене конгрегации у нее было так тесно связано представление о таинственном и обдуманном преступлении, что она дрожала, когда звонила у дверей епископского дома. Она едва ступала, когда ей пришлось подниматься по лестнице в квартиру старшего викария. Пустынность епископского дворца навела на нее ужас. «Я могу сесть в кресло, а меня скрутят по рукам, и я исчезну. У кого моя горничная может спросить обо мне? Жандармский полковник постережется вмешиваться. Я одинока в этом большом городе». Окинув взглядом квартиру, мадемуазель де ля Моль успокоилась. Во-первых, ей отворил дверь лакей в очень элегантной ливрее. Гостиная, куда ее ввели для ожидания, блистала изящным убранством, столь отличным от грубого великолепия и даже в Париже, встречающимся только в лучших домах. Лишь только она увидала господина де Фрилера, приближавшегося к ней с отеческим видом, у нее исчезли все мысли о гнусном преступлении. Она даже не нашла на этом красивом лице отпечатка энергичной и несколько примитивной добродетели, столь антипатичной парижанам. Полуулыбка, оживлявшая черты лица священника, вертевшего всем Бизансоном, отражала в нем светского человека, просвещенного прилата, искусного администратора. Матильда подумала, что очутилась в Париже. Господину де Фрилеру понадобилось всего несколько минут, чтобы заставить Матильду сознаться, что она дочь его могущественного противника, маркиза де ля Моля. «Действительно, я не госпожа Мишле», — сказала она, принимая свою высокомерную осанку. «И мне тем легче в этом признаться, ибо я пришла к вам посоветоваться, сударь. Как устроить побег господину де ля Верне? Во-первых, он виноват только в запальчивости. Женщина, в которую он выстрелил, чувствует себя хорошо. Во-вторых, для подкупа всех низших служащих я могу вам вручить сейчас 50 000 франков». И обязуюсь дать еще столько же. Наконец, признательность моя и всей моей семьи не остановится ни перед чем ради того, кто спасет де ля Верне. Господин де Фрилер казался изумленным, услышав это имя. Матильда показала ему несколько писем военного министра, адресованных Жульену Сорелю де ля Верне. «Вы видите, сударь, что мой отец заботился о его карьере. Я тайно вышла за него замуж. Мой отец желал, чтобы он получил офицерский чин, прежде чем объявить о браке. несколько странным для дочери господина де ля Моль. Матильда заметила, что по мере того, как господин де Фрилер узнавал важные новости, выражение добродушия и приветливости исчезало с его лица. Теперь черты его выражали хитрость и фальшь. У аббата зародились сомнения. Он медленно перечитывал официальные документы. «Что я могу извлечь из этих странных признаний?» — думал он. «Я вдруг очутился с глазу на глаз с приятельницей, знаменитой маршальшей де Фервак, племянницей всемогущего монсеньора-епископа, через которого получают епископство во Франции. То, что я считал осуществимым в отдаленном будущем, неожиданно оказывается рядом, это может привести меня к венцу моих желаний». Сначала Матильда испугалась внезапной перемены в лице этого могущественного человека, с которым она находилась наедине в уединенной квартире. «Пустяки», — сказала она себе затем. «Самое худшее было бы, если бы я не произвела никакого впечатления на холодного, эгоистичного священника, пресыщенного властью и наслаждениями». Пораженный умом Матильды, ослепленный быстрым и неожиданным путем, открывшимся ему для достижения епископства, господин Фрилер позабыл на минуту свою обычную осторожность. Мадемуазель де ля Моль увидела его почти у своих ног, честолюбивого, взволнованного, чуть не до нервной дрожи. «Все разъяснится», — думала она. «Не окажется ничего невозможного для приятельницы госпожи де Фервак». Несмотря на еще мучившее ее чувство ревности, Матильда имела мужество объяснить, что Жульен был близким другом маршальши и почти ежедневно встречался у нее с монсеньором-епископом. Сколько бы раз ни меняли из списка 36 присяжных из почтенных жителей этого департамента, сказал старший викарий со взглядом полным жгучего честолюбия, напирая на каждое слово. Но я счел бы себя неудачником, если бы в каждом списке не нашлось 8 или 10 моих друзей, самых умных в группе. Почти во всех случаях я буду иметь за собой большинство, и вы видите, сударыня, как легко я смог бы добиться оправдания. Аббат вдруг остановился, словно удивленный собственными словами. Он признавался в вещах, которые никогда не говорил непосвященным. Но, в свою очередь, он поразил Матильду, рассказав ей, что Безансонское общество всего более интересовало странные выходки Жульена, то, что он когда-то внушал сильную страсть госпоже де Реналь, и сам долго разделял ее. Господин де Фрилер без труда заметил, какое крайнее смущение произвел его рассказ. «Я отомстил», — подумал он, — «наконец-то». Я нашел средство повлиять на эту решительную особу. Я боялся, что мне это не удастся. Внешний облик и самоуверенность Матильды усиливали в его глазах обаяние ее редкой красоты. А сейчас она смотрела на него почти униженно. Ему вернулось хладнокровие, и он, не колеблясь, нанес ей удар в самое сердце. «Я не удивился бы», — сказал он как бы вскользь, «если мы услышим, что ревность заставила господина Сореля 2 раза выстрелить в женщину, когда-то им столь любимую, она далеко не лишена привлекательности, а с некоторого времени очень часто видится с неким аббатом Маркино из Дижона, и янсенистом, конечно, безнравственным, как они все». Господин де Фрилер с наслаждением терзал сердце прекрасной девушки, заметив ее слабую струну. «Почему, — сказал он, устремив пламенный взгляд на Матильду, — господин Сорель избрал церковь, если не потому, что именно его соперник служил в ней мессу? Все признают счастливца, которому вы покровительствуете, умным и осторожным. Чего, кажется, проще было бы ему спрятаться в садах господина Дореналя, так хорошо ему известных? Там он мог убить женщину, которую ревновал, будучи уверенным, что его не увидит, не схватит, не заподозрит». «Эта мысль, по-видимому, справедливая, окончательно вывело Матильду из себя. Эта высокомерная натура, пропитанная сухим благоразумием, характерным для великосветских людей, была не в состоянии понять радости пренебречь всяким благоразумием, радости, столь сильной во всякой страстной душе. В высших классах парижского общества, среди которого жила Матильда, страсть весьма редко отказывается от благоразумия, и из окна бросаются только с шестого этажа. Наконец, аббат де Фрилер убедился в своей власти. Он дал понять Матильде, конечно, он лгал, что он может повлиять на прокурора, которому поручено поддерживать обвинение против Жульена. Когда 36 присяжных этой сессии будут назначены, он сам переговорит лично и непосредственно, по крайней мере, с 30 из них. Если бы Матильда не показалась господину де Фрилеру столь интересной, он стал бы говорить с ней так откровенно только после 5-го или 6-го свидания.